Но да, электрический душ — это как бы такое очень английское изобретение, и оно, да, оно всех ждет, кто собирается сюда приехать. А вы зададитесь вопросом, почему все сосиски в мире не квадратной формы? Потому что квадратные сосиски на самом деле имеют гораздо больший смысл. Особенно вот в российской пропаганде сейчас Америка представляется неким таким, я не знаю, каким-то таким черным квадратом, я не знаю, то есть непроницаемая какая-то, некая такой островок какого-то зла, который просто там сидит и угрожает. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга. Хотелось бы начать с чего-то такого веселого, но уже 4 месяца, вот уже на этой неделе, уже 4 месяца, да, продолжается война. Кровавая, абсолютно бессмысленная война, абсолютно бессмысленная агрессия России против Украины. 4 месяца — это 120 с лишним дней, и каждый день из-за действий России гибнут мирные жители Украины, гибнут мирные домашние животные Украины, уничтожается, растаскивается все, до чего могут дотянуться лапы российских военных. Каждый день Россия обстреливает ракетами, каждый день, да, вот ракеты летят, и они летят на мирные украинские города, многие из которых этих городов, собственно, русскоговорящие города. Очень странно смотреть все эти вот видео и комментарии, которые, ну, людей, у которых разрушены дома, и эти люди на русском языке показывают и, собственно, обсуждают все это. Все вот это вот очень больно, больно и грустно смотреть. А на сегодняшний день нет никакого света в конце тоннеля, и сам тоннель только темнеет, люди продолжают гибнуть. Из каких-то позитивных новостей, Украина на этой неделе получила официальный без оговорок статус кандидата страны Евросоюза. Теперь Россия ведет войну, если не со страной Евросоюза, то как минимум с полноценным кандидатом на, собственно, чтобы быть страной Евросоюза. И как гражданин Евросоюза, я, конечно, считаю, что Украина должна быть частью Европы. От этого выиграют абсолютно все. Все, кроме России, да, но как бы кто же теперь Россию будет спрашивать в этом плане? Конечно, многие страны пребывают в статусе кандидата Евросоюза десятилетиями, но у многих также все и в итоге получается, как, например, в Болгарии и Румынии, они подались в конце 90-х, в начале 2000-х, и в 2007-м они стали полноценными странами Евросоюза. А я надеюсь, что Украина получит полноценный статус страны Евросоюза в самое ближайшее время. Да, война продолжается, и это теперь, ну, это марафон, это не спринт, я думал, мне кажется, казалось, что это, в общем, было понятно. А, то есть это теперь на выдержку, и это займет теперь долго и много времени. Война не закончится, если Россия захватит Донбасс. Война не закончится, если Россия решит вот прекратить стрелять, хотя сейчас вообще даже вроде на горизонте даже нет. И война теперь будет продолжаться очень долго, и важно не забывать о том, что делает нас всех порядочными людьми. А история, безусловно, все расставит по местам, но сейчас все мы часть этой истории, и сегодня она пишется нашими руками. Давайте же не опускать руки и помогать по мере сил. Тем временем русская служба BBC опубликовала итоги первых 4 месяцев войны. Ссылки будут в шоу-нотах, почитайте, да, обязательно. На фоне всего этого тоже вот все вот эти вот переговоры, которые Германия ведет вроде как с Россией на тему поставок газа, и как от них, стоит ли от них отказываться или не стоит отказываться, и что ли вообще делать, и вот это все. А, вот эта вся ситуация, когда ты переговариваешься, ведешь переговоры с террористами, и террористы, они как бы, несмотря на то, что тебе кажется, что ты вроде о чем-то договорился, и все будет дальше по плану, который вы говорили, нюанс состоит в том, что террористы могут в любом случае как бы отключить вам газ, несмотря ни на что. Вдобавок, есть еще такой момент очень, очень интересный, который тоже вроде как начал проявляться, то, что газ, который идет вот по всем этим трубам, идет довольно долго, где-то вот везде, с этими трубами везде может что-то случиться, и эти трубы могут внезапно с ними что-то произойти, что-то катастрофичное, просто по стечению, так сказать, обстоятельств. И все еще вот все эти договоренности, в общем и целом, ни к чему не приведут. Поэтому Евросоюз, похоже, что, включая Германию, они уже поняли, что договоренности, в общем-то, не имеют особой силы. И ввиду надвигающейся зимы, которая вот уже сейчас лето, но как бы зима не за горами, да, вот уже вроде как начали активно строить планы, что делать и как-то к этому всему готовиться. Надвигающаяся зима, конечно, для Евросоюза будет интересным временем, в том числе для Британии тоже будет интересным временем. Я уверен, что цены, ну, продолжат расти, никуда от этого не деться. Но одновременно я почти уверен, что Евросоюз и мы, в общем целом, можем себе это позволить и переживем все это вместе и потихонечку. Но самое главное, что теперь будем активно слезать с этой иглы русского газа. Британия в этом плане еще проще, потому что мы вроде как уже совсем, ну как бы сразу уже почти вроде от всего этого отказались. А наш газ качается из Северного моря, частично норвежский, частично наш собственный, частично он еще там заводится из разнообразных других стран, но по большей части вот у нас есть свои все-таки источники. И несмотря, конечно, тоже на мировые цены, мы все-таки более-менее автономны на своем острове, да, вот, который активно угрожает потопить ядерными ракетами «Сармат». Одной ракеты хватит, чтобы потопить весь британский остров, казалось бы. До последнего момента было непонятно, наступит ли в Эдинбурге все-таки какое-то лето или все еще нет. Сейчас уже конец июня, и до последнего момента температура по утрам все еще была где-то в районе плюс 10. Ну вот вроде кажется, наконец-то распогодилось, и какое-то даже солнце, и вот даже типа температура, которая двухзначная, начинается с цифры 2, где-то 20 с плюсом градусов, и вот кажется, в Шотландии все-таки наступило какое-то вот лето. Мы обитаем в довольно центральном районе Эдинбурга, и прямо из окна видно даже какие-то куски исторического Эдинбурга. И очень необычно, когда ты сидишь, работаешь или выходишь куда-нибудь вынести мусор в штанах, а тут одновременно ходят туристы с камерами, фотографируют кругом красоту, а ты такой просто бачком к мусорному баку выбросить мусор и домой. Одно из отличий, кстати говоря, насчет мусора Англии или, может быть, конкретно Лондона вот, и Эдинбурга. В Эдинбурге к вопросу ресайклинга подходят гораздо серьезнее. Здесь гораздо больше опций, куда нужно все сортировать и ресайклить. И это доставляет некоторую, с одной стороны, вроде головную боль, но с другой стороны, придает некоторую уверенность, что мусор действительно будет как-то ресайклиться. А в Лондоне мусор, грубо говоря, делится на две категории. Ресайклинг и обычный мусор. Обычный мусор просто идет в лендфилл, просто бросают в землю и закапывают. А ресайклинг теоретически кто-то там где-то сортирует и как-то вроде как ресайклит за тебя. То есть где-то теоретически какие-то мифические люди сортируют вот этот ресайклинг за тебя и как-то дальше его ресайклят. Потому что ресайклинг нельзя просто так какой-то мифической машиной или чем-то таким волшебным образом заресайклить. Его нужно сортировать, его нужно мыть, его нужно причем на очень много категорий. И поэтому каждый раз будьте бдительны, но также будьте подозрительны, когда кто-то говорит, что ресайклинг, но при этом этот ресайклинг не подразумевает какой-то вот такой вот сортировки, типа как в Японии, когда нужно крышечки 5 разных сортов рассортировать по разным специальным пакетам, которые нужно положить в разные баки в определенный день недели, наклеив специальную марку. Я работаю удаленно из Эдинбурга, соответственно, у нас контора у нас, кстати говоря, гибридная. То есть у нас есть офис, на самом деле, в Лондон-Сити, в одном из небоскребов, есть полноценный офис, куда народ действительно приезжает и как там работает. Я работаю из дома, из своего домашнего офиса, в котором у меня приятная как-то атмосфера, приятная клавиатурка, приятно все стоит как нужно. Тишина, покой, доступ к чайку, кофейни тут кругом. В общем, я не понимаю прелести офиса, от слова совсем нет. Но, тем не менее, да, у нас часть сотрудников у нас ездит в офис и там периодически работает какое-то количество дней в неделю. И чтобы коммитить в офис, то нужен какой-то вид общественного транспорта. Довольно часто это может быть поезд или какое-нибудь метро. Так вот, да, на этой неделе в Лондоне, можно сказать, отключились оба этих вида транспорта. Во вторник бастовало метро. И также уже всю почти эту неделю бастуют железные дороги, причем железные дороги бастуют по всей, если не ошибаюсь, Англии, по всей, в общем-то, Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс, 80% железных дорог на этой неделе бастует. Я немножко, да, даже немножко интересовался, как кто добирался на работу. А в Лондоне оказалось, что, ну, метро бастовало ровно один день. Из этого метро в Лондоне, как известно, есть, ну, в Лондоне есть разные вкусовые оттенки этого самого метро. То есть есть метро-метро, то есть так называемый тюб. Есть оверграунд, это как бы типа вроде электричек, но все еще типа вроде как оно периодически под землей там ходит, вот это все. Есть DLR, Dockland, Light Railway, это специальное тоже типа электричек или типа метро, но тоже периодически под землей, периодически над землей, и оно ходит преимущественно в районах как раз Docklands, то есть вот там вот на востоке, и вот там, где Темза, и вот это все. Так вот, оказалось, что именно DLR, Docklands Railway, оно не бастовало по той причине, что эти поезда, они на самом деле беспилотные. Ну, я говорю на самом деле это там периодически там присутствует какой-то человек, и периодически пилот там тоже появляется, но вот эти вот как раз поезда, они все еще ходили, на них тоже можно было приехать на работу, потому что одна из станций DLR на самом деле находится на станции Банк, это как бы... То есть Bank of England — это станция, которая, наверное, самая сложная и запутанная станция в Лондоне. Она в себе сочетает, я не знаю, там абсолютно запутанные переходы. И, в частности, там действительно один из переходов, он выводит к станции DLR, и туда можно приехать на DLR и пойти дальше в свой небоскреб на работу. Если вы никогда не казались на DLR, то это действительно, ну, то как бы беспилотные такие... поезда, которые из них можно уехать из Сити, доехать до Canary Wharf, это такой огромный банковский, тоже полный небоскребов центр, и уехать дальше туда, на восток, вдоль Темзы, в район, куда-нибудь в Вулич, и посмотреть на бывшие фабрики, на которых производились разнообразные пушки королевские. Самое веселое на DLR, то, что можно было сделать до пандемии, там можно было сесть в самый период этого поезда и представлять, как будто вы рулите этим самым поездом. Так как там, ну, нет водителей, то, ну, как бы открывается вот этот необычный вид прямо из переднего лобового стекла. Особенно прикольно, когда вы едете под землей. Ну и над землей тоже очень интересно. К сожалению, когда началась пандемия, они отгородили переднюю часть поезда и посадили туда кондуктора и сказали туда не подходить даже близко. И когда пандемия закончилась, к сожалению, это ограничение все еще в силе, насколько я знаю, и туда все еще нельзя пробраться. Так что печально, но, может быть, в какой-то момент они снимут это ограничение и можно будет, наконец, снова посидеть на переднем сидении. Передние сидения, они всегда самые лучшие. Если вы ездите на двухэтажном даблдекере автобусе в Лондоне, можно забраться на второй этаж, сесть на переднее сиденье, самое лучшее сиденье. И то же самое касается поездов DLR, тоже переднее сиденье, вот когда можно туда пробраться, вот самое-самое интересное, да. Немножко про сами забастовки. Вообще, чего народ бастует, казалось бы, чего они хотят. Сейчас, ну, в Британии и как во всем мире растут цены в какой-то степени, и растет так называемый cost of living, то есть сколько суповой, борщевой набор, да. Сколько вообще стоит жить, так сказать, без особых излишеств, но тем не менее, чтобы, ну, хотя бы можно было позволить себе что-нибудь покушать, оплатить свою квартирку и заплатить за электричество и газ. Вот это все цены, они потихонечку растут, и в общем и целом инфляция в этом году, она что-то там, ну, по разным оценкам, но где-то от 7 до 11% вроде как ожидается. И зарплата ваша, ну, по идее, должна как-то, как минимум, быть вровень, а лучше обгонять все это дело. И, к сожалению, конечно же, если вы работаете на железной дороге, или если вы работаете в здравоохранении, или если вы работаете на каких-нибудь тоже вот государственных должностях, то вот зарплаты за этим делом не поспевают. Профсоюз железных дорог, РМТА, пытался как-то проводить переговоры по поводу зарплат, и они пытались, собственно, выбить себе 7% прибавку к зарплатам. 7% прибавку, к сожалению, отвергли и предложили 3%. 3% прибавку. Народ не сошелся мнениями, и вот, в общем, началась забастовка. Вдобавок ко всему, они еще планируют уволить огромное количество народа и сократить всякие должности, типа, например, на железнодорожных станциях. Хотят упразднить полностью людей, которые продают, ну, живых людей, которые могут вам чего-то объяснить и продать билет. То есть это все заменяется либо онлайн, либо, собственно, вот этими автоматами по продаже билетов. Вы приходите, и там не будет живых людей, будут только роботы кругом. Ну, я утрирую, конечно же, наверняка там кого-нибудь все-таки оставят, но, тем не менее, вот такая идея. То есть считается, что кто-то даже использовал фразу, что вот эти вот будки по продаже билетов живыми людьми, это какая-то прям устаревшая викторианская традиция, и что давно все это пора заменить автоматами. А я как человек, который работает немножко с компьютерами и в IT, я не очень, на самом деле, приветствую идею полностью все автоматизировать, потому что как бы, а что делать, когда все это сломается? А потому что оно все равно в какой-то момент сломается. И все эти автоматы, они всегда что-то с ними, где-то чего-то не так. Если вы были когда-нибудь на каком-нибудь большом вокзале, типа Виктории или Ватерлоо, там всегда эти автоматы, они наполовину работают, наполовину не работают, что-то с ними не так, и ты тыкаешь в экран, с ним, он никак на тебя не реагирует, билеты не печатает, еще ничего у него не работает. Вот, поэтому, я не знаю, я бы всегда оставлял каких-то живых людей. Вдобавок, живой человек — это такой естественный интерфейс с фейсом, который понятен другим людям. То есть бездушная машина, она как бы теоретически как бы хороша, но на самом деле во многом уступает живому человеку, которому можно человеческим языком что-нибудь спросить, задать какой-нибудь вопрос, и он тебе как-то человеческим языком поможет как-то, и, может быть, тебе продаст билет, направит в нужном направлении и как-то с тобой как-то тебе поможет. Особенно если ты, да, ты как бы в Лондоне же все понаехавшие из разнообразных стран, плохо понимающие, говорящие на местных языках, и поэтому всегда нужен живой человек все-таки. Все это хотят упразднить и только заменить все машинами, потому что оптимизация расходов, и почему бы и нет. Да, как-то так. Поэтому, да, забастовки продолжаются, народ рекомендует... Ну, рекомендуется не ездить на поездах, если только совсем-совсем необходимо. Куча поездов отменилась. Сейчас еще, к тому же, вроде как, ну, лето, отпуска, нужно куда-то ехать. Ну, как бы, да, поезда потихонечку перестают ходить. Хотя, казалось бы, было бы здорово, да, если бы был доступный общественный транспорт, который хорошо ходит, еще и за доступные деньги, да, вот было бы здорово. Наши слушатели пишут нам письма. Спасибо вам огромное за все ваши письма. Всегда приятно почитать. И вот нам пишет тоже Алексей. Алексей получил рабочую визу в Лондон и собирается переезжать, но некоторые трудности. Компания не помогает с арендой жилья, но зато помогает с бонусом, чтобы как-то помочь с этим делом. Да, и Алексей спрашивает, подсказать, в каком районе лучше искать квартирку в Лондоне, если хочется тихой городской жизни с зеленью вокруг и с не слишком большими трудностями с транспортом. Да, Алексей, поздравляю тебя с работой. Очень здорово, то, что ты собирался переезжать в Лондон. Лондон — один из лучших городов на планете. И я надеюсь, тебе там очень понравится. Вопрос с жильем, он такой сильно наболевший. И у всех есть на это свое мнение. Некоторые люди его решают более радикально. Они говорят, что они не будут участвовать в этой карусели капитализма и покупают себе лодку в Лондоне и живут прямо на лодке в Лондоне и плавают на ней из одного райончика в другой. Что, кстати говоря, тоже вариант. Я не уверен, насколько твои жизненные обстоятельства позволяют тебе принимать такие радикальные жизненные решения. Но если тебе все-таки хочется какой-то, так сказать, квартирки, жилья на суше, то тут я могу, наверное, немножечко что-то подсказать. Хотя, конечно же, принимаю все это с небольшой долей скептицизма. И у каждого, сколько людей не спросишь, у всех будут разные мнения, где в Лондоне жить лучше всего. Я переезжал в Лондон где-то лет 9 назад, и мне компания тогда помогала. Они сказали, что они помогут мне первый месяц с жильем. Они реально, то есть его, типа, оплатят на первый месяц, а дальше, типа, как-нибудь сам. Поэтому первый месяц я нашел Airbnb и жил, собственно, в нем. Фактически почти весь вот этот месяц параллельно пытаясь найти какую-нибудь квартирку для себя и своей жены. В итоге, да, мы нашли потом в итоге квартирку, а моя компания маленький digital consulting. Они базировались в Шордиче. Шордиче — такой приятный райончик на востоке Лондона. И вот где-то вот от Шордича, вот неподалеку, я вот как раз и искал. И в итоге мы нашли небольшую двухкомнатную квартирку, реально крошечную, то есть двухкомнатная только как бы на словах. На самом деле там типа большая комната, как обычно, совмещена с кухней, и все это на самом деле очень крошечных размеров, и типа такая крошечная, типа отдельная спальня, и между ними типа какой-то вот туалет, ванная, тоже все совмещено с электрическим душем. Это такая штука, которая, я уверен, ждет тебя, Алексей, когда ты переедешь в Лондон и наконец испытаешь это на себе и будешь долго ругаться. Но да, электрический душ — это как бы такое очень английское изобретение, и оно, да, оно всех ждет, кто собирается сюда приехать. А квартирку мы нашли в райончике под названием Bethnal Green, и Bethnal Green, он буквально в пешей доступности от Шордича, там реально можно было ходить пешком, либо на велосипеде, что, кстати, тоже делала вещи совсем недалеко. Лондон, наверное, очень, грубо говоря, можно поделить так на 4 такие части. Ну, соответственно, есть север и юг, то есть на север от Темзы и на юг от Темзы. И есть также, собственно, восток и запад. Восток и запад, грубо говоря, от Биг Бена, то есть на восток от Биг Бена и на запад. На самом деле, на восток, я бы сказал, он начинается вот где-то вот, наверное, ближе от вот как раз Шордича. Шордич, в принципе, считается уже востоком, но, может быть, еще есть еще там большой такой собор под названием Сент-Полс. Вот от Сент-Полс как бы вот на восток уже, в принципе, вот это уже восток, на запад там уже запад. А тоже очень сильно утрирую, но, в общем, восток считается типа такой рабочий, дешевые такие трущобы, которые типа живут такие работяги и там работают не просыхая, не покладая рук. Запад — это такой более удачные районы, в которых живет так называемый upper class, то есть люди, которые с состоянием, в хороших, больших, красивых домах, у них много денег. То же самое как бы север Лондона, тоже можно сказать, вот там как раз кипит жизнь, там как раз все происходит, то есть там как раз находятся все, вот почти вся работа, Сити находится там, Canary Wharf находится там, и все вот другие районы, типа Холборн, тоже Сохо, все это на севере. И юг, как бы он, это как бы вроде Лондон, но на самом деле это такие больше, и особенно чем дальше от реки туда на юг, тем больше там вот такие, как бы сказать, спальные районы. Причем спальные районы будут такие тоже не в обычном понимании, то есть там не будет таких адских гетто многоэтажек, муравейников. Там будут как раз тоже вот такие двух-трехэтажные дома, улочки, в которых тоже будут квартирки и в которых тоже довольно приятно жить. Но одновременно там увеличивается расстояние до работы и вот этот комьют, и вот это все. А мне кажется, сейчас комьют, может быть, кстати говоря, менее критичен по той простой причине, что многие работы предлагают либо полный ремоут, либо ремоут гибридный. То есть все-таки в компанию, в офис нужно ездить, но нужно ездить совсем не каждый день. Если не нужно ездить каждый день, то на самом деле можно себе позволить жить подальше от центра, но в более приятном жилище за какие-то более адекватные деньги. И нужно упомянуть, наверное, сейчас, что сегодня в Лондоне цены на аренду, они сильно вскакнули, как опять и снова. Никогда не было такого, и вот опять. И поэтому сейчас жить в Лондоне дорого будет везде. То есть не будет такого района, где в Лондоне будет дешевого жилья. Оно будет дорого везде. Поэтому нужно как-то готовиться как-то морально. Как бы сказать, как к некоторому дауншифтингу в плане того, что да, вы будете жить в мировой столице, но это будет очень дорого, и качество жилья и жизни будет, скорее всего, хуже. Все это еще усугубляется таким моментом, как, ну, собственно, ну, поиск квартирки. Поиск квартирки в Лондоне — это такое увлекательнейшее, ну, совсем нет, занятие, в котором толпы таких же несчастных людей, как вы, пытаются найти себе, собственно, ну, угол, где приютиться и как-то жить за какие-то вменяемые деньги. Ситуация с недвижимостью в Лондоне сейчас очень плохая. Поэтому к этому нужно подходить как к приключению, но к приключению, которое, скорее всего, сожрет много денег, усилий и времени. И поэтому, да, нужно вот как-то так вот собраться, более-менее как-то сориентироваться в плане того, что для вас вообще приемлемо и неприемлемо, потом начать ходить смотреть квартирки, еще раз скорректировать свои уровни и понятия, так сказать, о приемлемых условиях жизни, и потом что-нибудь так ухватить и молиться, так сказать, чтобы вам повезло, чтобы именно вас выбрали, чтобы вам сдать квартирку. Это еще сложнее, кстати говоря, когда только-только вот типа переехал, одновременно переехал из другой страны, у меня как раз была такая ситуация, одновременно начал новую работу, то есть еще там вот это, там все еще испытательный срок тикает, и одновременно как бы очень много разных затрат, то есть вот это все. И на каждую квартирку, соответственно, будет много желающих, и лендлорды, и агенты, они будут, так сказать, вас строить, так сказать, по неким баллам и очкам в своей голове. И, соответственно, человек, который только что переехал с другой страны, у которого нету никакой кредитной истории в Британии, который все еще на испытательном сроке в новой компании, он не будет на вершине этой пирамиды, к сожалению. Вот, да, да. Поэтому, да, я рекомендую к этому подходить как к приключению и к некоторому, я бы даже сказал, такому антропологическому приключению, потому что, ну, в итоге, конечно же, все находят квартирки, все все-таки как-то куда-то устраиваются, и потом потихонечку можно уже год-два спустя продолжать искать, найти себе что-нибудь получше. Но поначалу, я бы сказал, что стратегия может быть следующая. Приехать, соответственно, в Лондон, снять какой-нибудь Airbnb, что тоже такое интересное приключение. Причем постараться все-таки как-то снять это, может быть, за какие-то вменяемые деньги. И как только вы переехали и уже, в принципе, понятен какой-то вот некий географический регион, в котором хотелось бы искать квартирку, то немедленно начинать ее искать. А в Лондоне тоже интересно то, что, я бы сказал, нет таких районов, в которых прям сказать, что вот ужасно-ужасно, и вот совсем нет. Потому что у каждого человека, я бы сказал, наверное, есть какой-то идеал приятных и неприятных районов. Но, опять же, все считают по-разному. То есть кто-то, например, любил бы жить в Сохо или где-нибудь в Ислингтоне. Кто-то, наоборот, не очень любит эти места по тем причинам. Там довольно как бы все-таки центрально, шумно и дорого. При этом, то есть, вот это сочетание цены и качества, оно может быть совсем не в вашу пользу. Кто-то может сказать, что, типа, юг от Темзы, там, типа, бандиты кругом и стреляют. В Лондоне не стреляют. В Лондоне нет проблем с огнестрельным оружием. Вот, но как-то вот, типа, бандиты опасно, типа, страшно ходить по вечерам по улице. А кто-то, наоборот, скажет, что нормально, как бы всю жизнь там жил, ничего такого не было. А в Лондоне все районы, то есть это такое довольно лоскутное одеяло, то есть, в общем, нет таких прямо районов, которые были бы совсем, наверное, как бы ужасные. Ну, наверное, они есть, может, какой-нибудь Льюишам, вот что-нибудь такое. Хотя тоже, может, кто-то там живет, и нормально, в принципе, или какой-нибудь Кройден. У Кройдена тоже такая репутация всегда была, что типа, только не Кройден. Но тоже, опять же, там понастроили кучу новых домов и понастроили кучу кафешечек, и там вроде как бы все нормально, так что я не знаю. Всегда, да, можно приехать посмотреть, что где как. Я бы рекомендовал, если переезжаете в Лондон в первый раз и, соответственно, хочется исследовать сам город, то жить все-таки в какой-то пешей, именно пешей доступности от станции метро. Причем именно метро, то есть именно London Tube. То есть не станции DLR, не станции Overground, ни каких-то там автобусов, хотя автобусы, конечно, везде доступны, и вот это все. Ни даже станции поездов, потому что поезда тоже довольно часто доступны как опция передвигаться по городу. Но вот именно вот станция метро, London Tube, если она где-то в ближайшей вот пешей доступности, минут 10, может быть 15 пешочком, вот до нее уже, в принципе, нормально можно жить. Причем я бы рекомендовал еще смотреть на станции где-нибудь так в районе, если вы посмотрите на карту TFL, то там вот эти вот зоны, концентрические зоны, как вот эта огромная такая мишень с зонами вокруг Charing Cross. Соответственно, первая зона — это самый-самый центральный Лондон, вторая зона — это там чуть-чуть подальше, и вот так от первой вот до девятой зоны, девятая зона — это типа там Вудфорд. Совсем далеко, очень далеко, туда не надо. То вот я бы рекомендовал какую-нибудь зону вторую, если повезет, третью, в принципе, нормально, четвертая, в принципе, еще все еще ок, но уже готовьтесь, что на метро до центра нужно будет ехать уже где-то полчаса. Полчаса, может быть, даже больше. Дальше четвертой зоны я бы не рекомендовал смотреть. То есть, да, в районе вот второй-третьей зоны, в принципе, будут какие-то адекватные, наверное, цены. Хотя какие они? Что такое адекватная цена сегодня? Кто же его знает? И, в принципе, до центрального Лондона недалеко, приятно исследовать город. Именно на Лондон-Тьюб. То есть именно самое вот такое вот метро-метро. Почему метро-метро? Потому что как бы это единственный способ, единственный общественный транспорт в Лондоне, который более-менее как-то вроде как работает. А в Лондоне все ломается и все меняется каждый день, даже если вы привыкли ездить каким-то маршрутом. Не факт, что если он работает сегодня, он будет работать завтра. Потому что постоянно что-то ломается, что-то чинится, все закрывается, что-то перенаправляется. Автобусы, несмотря на то, что они доступны абсолютно везде и дешевле всего, они ездят очень медленно, и они застревают в трафике. А трафик в Лондоне — это огромная проблема. DLR поезда, они очень странные, они периодически тоже могут типа в какой-то день просто не ходить. То же самое с Overground. Overground, типа, он вроде как ходит каждый день, но на самом деле он ходит только, типа, может ходить только типа в рабочие дни, и то там могут быть перерывы, то есть типа один поезд в 15, а то и в полчаса. И там, да, там могут быть. То есть Overground такая интересная штука, а метро, оно как бы хорошо ходит, и оно его поддерживает все-таки в каком-то таком ходячем состоянии, потому что это единственная вещь, благодаря которой город как-то дышит и живет. Если не будет метро, если метро загнется, это все, это конец, это просто конец в Лондоне, все остальное это как бы недоступно для простых людей. На вертолете, если только передвигаться, но это да, это вот да, с одного небоскреба на другой. А есть еще лайфхак называется велосипед. Велосипед в Лондоне — это реальная штука. К ней нужно привыкать. Я большой фанат велосипедов и катания на велосипеде по Лондону, но тут, ну, там есть нюансы. И это еще вызывает, как бы сказать, панические атаки поначалу. Но велосипед, на самом деле, если вы к нему привыкнете, он реально может спасать в Лондоне, потому что на велосипеде можно проехать абсолютно везде, можно потом придумать еще маршруты, которые бы ездили проходили бы каким-то тихим улочкам, в обход всего вот этого трафика, всего этого безумия, по каким-то даже велосипедным дорожкам, которым выделены, которых на самом деле много все-таки в Лондоне, очень сильно вложено много в велосипедную инфраструктуру, и там как бы довольно все хорошо. Плюс есть ситибайки, которые тоже удобны, они тоже от TfL, Transport for London, и они дешевые, доступны, и я на них комьютил на работу как раз в Холборне, из бедного Грин в Холборн, первые, наверное, года полтора, а то и два, пока я не купил себе складной Бромтон. И складной Бромтон сильно мне тоже облегчил жизнь. Складной Бромтон велосипед, он складывается до совершенно микроскопических состояний. При этом, когда раскладывается, он превращается в полноценный велосипед, и это единственный складной велосипед, который официально разрешен для как раз метро. То есть на метро только с Бромтоном можно проехать, если совсем погода испортилась, как-то все плохо, и все-таки нужно как бы прыгнуть в какое-нибудь такое метро. Ни один другой велосипед на метро нельзя проводить, ну, по крайней мере, официально. Да, нужно упомянуть то, что электрические самокаты в Лондоне все еще вне закона, несмотря на то, что на них народ катается, но я бы не рекомендовал их. Да, это опасно. И с точки зрения того, что полиция периодически их ловит, и с точки зрения вообще, ну, банальной безопасности, потому что трафик в Лондоне довольно безумный, хотя и медленный. Когда все застряли в трафике, когда все застряли в пробке, можно потихонечку на велосипеде все это объехать как-то аккуратненько и добраться до вашей нужной точки назначения. Так что, да, до Холборн, как раз вот райончик, который интересует, где я тоже работал, туда ходит Central Line. Central Line — такая красная ветка метро. На красной ветке метро можно как раз доехать до Bethnal Green, можно ехать до Стратфорда, можно ехать туда чуть дальше. Каждая из веток метро в Лондоне, она уникальна и ужасна по-своему. Central Line — это, наверное, одна из самых набитых людьми по утрам веток, и которые нужно избегать как только можно. Да, я вот действительно рекомендовал бы изучить вот в плане, если нужно комьютить на работу, посмотреть вот на Google Maps, там можно строить маршруты и смотреть, сколько до работы можно доехать, ну, на общественном транспорте, но особенно на велосипеде, если это как опция. И даже если поначалу не ездить на велосипеде, ездить на общественном транспорте, то в какой-то момент можешь все-таки вырасти до вот этого момента и все-таки пересесть на велик. И в этот момент как раз желательно жить, может быть, где-то вот полчаса, сказал, полчаса, может быть, 45 минут, да, наверное, максимум такого комфортного комьюта на велике. И за полчаса, на самом деле, до Холборна можно доехать, в принципе. В принципе, ну, точно, точно можно, наверное, даже из Стратфорда доехать, наверное, до полчаса. Вот как раз вот там, там есть так называемый супер-хайвей для велосипедистов, по которому можно довольно быстро, быстро ехать. А, и в Лондоне все-таки приятно на велике ехать, потому что Лондон, он довольно плоский город. Там особо нету горок вверх-вниз, как в Эдинбурге или как в Сан-Франциско. А, да, и в Лондоне все-таки на велике передвигаться можно, ну, с такими средними усилиями. Мыслить нужно именно в плане времени, которое занимает комьют до офиса. И вот в этом радиусе искать какие-то квартирки. Одновременно смотреть, может быть, тоже доступ к каким-то паркам, доступ к каким-то, может быть, железнодорожным станциям, чтобы на выходных можно было уехать из города куда-нибудь на море и там потихонечку посидеть на гальке и поесть fish and chips, немножко отдохнуть, чтобы потом вернуться с новыми силами, продолжать работу и вертеться в этом колесе капитализма. Парков в Лондоне вроде бы как бы хватает, но они тоже все бывают разные, и некоторые из них бывают вроде ничего, а некоторые из них бывают как бы очень-очень так себе. Нужно персонально, да, погулять, посмотреть. Тогда все. Центральные парки, они присутствуют, конечно же, есть королевские центральные парки. Они неплохие, у них приятно гулять, но в их окрестностях совершенно невозможно найти квартирку. По естественным причинам, что там довольно все-таки как бы очень успешно обычно. Очень дорогие и очень успешные люди там, в общем, живут. К чему всегда можно стремиться, конечно же, но как бы да, да, реальность тебя настигает, и ты уезжаешь в Эдинбург. Одно из традиционных блюд в Великобритании называется завтрак, точнее, full English breakfast. Полноценный английский завтрак. О чем вы, скорее всего, слышали, но то, о чем вы, может быть, еще не слышали, о том, что в Шотландии этот завтрак, соответственно, называется full Scottish breakfast, полноценный шотландский завтрак. У полноценного шотландского завтрака, в общем и целом, как бы, примерно то же самое меню, но есть несколько моментов, которые его все-таки отличают. Отличают от английского завтрака. В частности, там, конечно же, есть хаггис, шотландский хаггис. Там также будет так называемый татискон, потатоскон, картофельная лепешка. И также сосиски, которые обязательно присутствуют и в английском, и в шотландском завтраке. Они тоже будут, но в шотландском завтраке эти сосиски будут квадратными. Квадратные сосиски. Вы на таком, наверное, еще не слышали. А может быть и слышали. Если слышали, расскажите мне об этом обязательно. А, так вот, да, в Шотландии сосиски квадратные. И если вы в первый раз, когда вы в первый раз с этим столкнетесь, вы очень сильно удивитесь. Почему же? Во-первых, почему они квадратные? А во-вторых, когда вы их, собственно, откушаете, вы зададитесь вопросом, почему все сосиски в мире не квадратной формы? Потому что квадратные сосиски на самом деле имеют гораздо больший смысл. Они гораздо удобнее в употреблении. Они не катаются по тарелке, их можно очень удобно нарезать, они спокойно лежат на месте. А квадратные сосиски гораздо удобнее из них делать бутерброд, то есть ты их положил, собственно, на хлеб, и опять же, они по хлебу не катаются, сверху еще одним куском хлеба можно накрыть, и все это очень вкусно кушать. Квадратные сосиски имеют огромный смысл и гораздо дружелюбнее в плане использования. Квадратные сосиски, на самом деле, называются, у них официальное название так называемый лорн сосидж, то есть это на самом деле, в общем-то, как бы такая нарезанная котлета, но нарезанная квадратными дольками, поэтому она выглядит совсем как сосиски. Ну вроде как они всегда в Шотландии существовали, родом они из региона под названием Лорн, в райончике под названием Аргайл. Самые ранние рекламы, упоминания в прессе о квадратных сосисках были замечены еще в 1896 году. Так что вот, квадратные сосиски – отличная тема, и это то, что выгодно отличает Шотландию от Англии. мы переехали из Лондона в Эдинбург, но, конечно же, можно уехать из Лондона, но это не означает, что Лондон, так сказать, оставит вас в покое. Да, по роду работы я, собственно, летал на несколько дней в Лондон. Впервые после нашего переезда. Да, у меня было несколько идей в плане того, что вместо того, чтобы поехать на поезде, я, типа, слетаю самолетом, посмотрю, как все это работает, самолетом, типа, из нашего эдинбургского аэропорта в Хитроу. Благо у нас там, собственно, у нас так называемый был company offsite. Offsite — когда компания вывозит всех своих сотрудников и устраивает некий бондинг, чтобы все там друг с другом общались и строили стратегию компании. Вот. Так он как раз тоже был где-то там на западе от Лондона, и как раз когда Хитроу все это, вот где-то вот в одном районе, поэтому мой гениальный план был в том, чтобы прилететь на самолете, выгрузиться в Хитроу, побывать на офсайте компании и вернуться, собственно, домой назад с ветерком, так сказать, на самолете к вечеру домой через несколько дней. Обычно из Эдинбурга очень удобно, наиболее оптимально, ну, как сказать, оптимально. Обычно из Эдинбурга в Лондон можно ехать на поезде, поездов очень много, они разнообразные, на все, наверное, ценники идут какое-то количество часов, но, опять же, да, то, что вот в этом подкасте мы упомянули, а сейчас происходит забастовка работников железной дороги, и железной дороги, в общем, еще у них не очень все хорошо. Кстати говоря, к этой забастовкам также примкнули работники British Airways, которыми я летал, и они тоже бастуют, и у них тоже все не очень хорошо. В общем, везде все не очень хорошо, и все люди бастуют, и забастовки на самом деле это абсолютно нормально, потому что если не бастовать, то кто же вообще на тебя обратит какое-то внимание? Иногда, да, иногда нужно все-таки бастовать. Только благодаря профсоюзам у нас 5-дневная рабочая неделя сейчас, и 8, может быть, 9-часовый рабочий день. Да, еще 100 лет назад простые рабочие в Лондоне и в Англии, они работали, ну, замечательно работали 7 дней в неделю, без выходных, и особо без каких-то бенефитов, да. Так что, да, спасибо профсоюзам за то, что сейчас вот я могу с вами пообщаться вот в свободное время, так сказать, от основной работы. В Эдинбурге совершенно гениальная штука, ситуация с аэропортом. Из центра города в аэропорт идет трамвай, полноценный такой трамвай. Забираешься в трамвай, и трамвай везет тебя в аэропорт. Ну, примерно полчаса, собственно, на трамвае, приезжаешь прямо, ну, из центра города в аэропорт, и вот уже садись на самолет и лети куда угодно. Прекраснейшая, по-моему, идея, это просто замечательно. В Лондоне, чтобы добраться до любого из аэропортов, но пусть будет Хитроу, чтобы добраться до Хитроу, нужно где-то час-полтора ехать на метро, на Пикадилли Лайн, и это, я вам скажу, не очень приятная поездка, вообще нет, занимает очень много времени, и это все очень так себе. Есть еще много разнообразных способов добраться до аэропортов, но все они так себе. Crossrail, вот сейчас, сказать говоря, новый общественный транспорт, который вроде как запустили, и вроде как он вот где-то вот должен начать ходить до Хитроу, но все еще вот как-то не совсем запустился. Так что я надеюсь, что скоро все запустится, и наконец там будет полноценный какой-то линк все-таки от Хитроу до центра города, которым будет приятно как-то ездить. Со всеми этими перелетами я решил исследовать такую штуку под названием лаунжи. Лаунжи в аэропортах. Лаунж. Те аэропорты, в которых я был вокруг Лондона, я был, по-моему, почти во всех, они совершенно не приспособлены для какого-то комфортабельного, ну, времяпровождения. Ну, если нужно провести прямо несколько часов, чтобы ожидать самолет, особенно если его перенесли, особенно если его задержали, и нужно как-то адекватно как-то провести, может быть, с пользой какое-то время, может быть, поработать, сесть за стол, как-то поработать за ноутбуком, что-нибудь поделать, помонтировать подкаст и что-то вот такое. И в общем и целом там нет таких пространств, где можно было прямо вот сесть за стол, ну, общественных пространств, так сказать, бесплатных, в которых можно было это сделать. Но есть, конечно же, такая штука под названием лаунжи. Лаунж — это платная пространство, в котором можно, как бы сказать, провести время с большим комфортом, ну, по крайней мере, в теории. Доступ, собственно, в лаунж, он стоит денег, и их качество и комфорт сильно варьируются. Вдобавок, это стоит, это стоит ощутимо все-таки денег, это еще обычно почасовая такая история, то есть там каждый час стоит какое-то количество денег, и чем дольше вы там сидите, тем дороже это стоит. Тут как бы начинаешь взвешивать, как вообще стоит оно того или нет. С другой стороны, в лаунже вроде как обещают, что там еще и будет еда и напитки, возможно, даже спиртные напитки, никогда не знаешь, в некоторых да, в некоторых нет. И плюс некоторое все-таки обещание того, что можно поработать за лаптопом, может быть, даже где-то там поспать в каком-то более-менее комфорте. Я вспоминаю с болью, буквально вспоминаю аэропорт в Хельсинки, в котором все буквально, все для тебя и все бесплатно. Там тоже, конечно же, были лаунжи, я в них никогда не был, но даже как бы помимо лаунжей там как бы будет тебе в общем и целом тишина, приватность, можно спокойно где-то посидеть, где-то поработать, никто тебе, это и будет как-то, все будет относительно комфортно. Если вы когда-нибудь были в Хитроу, Хитроу — это такой безумный совершенно аэропорт, любой из пяти терминалов, там пять терминалов, любой из этих терминалов будет совершенно безумным, там будет огромное количество людей, там будет очень шумно, там не будет свободных мест нигде, и там сложно вообще как-то с каким-то даже минимальным комфортом провести какое-то время. Поэтому я решил, собственно, исследовать вот эту историю. У меня перед вылетом назад домой у меня было несколько часов, чтобы поймать самолет. Самолет был поздно, я приехал туда рано и решил использовать такую штуку под названием «Доступ к лаунжу». «Доступ к лаунжу» на самом деле такая тоже интересный перк, который сейчас некоторые модные финтех-стартапы, финтех-банки начали предоставлять за определенную, как бы сказать, плату, типа, которая в себя уже включает там много других перков. То есть это такой перк еще как бы в довес ко всему остальному, в довес там к страховке ваших путешествий, вашего дорогого телефона, может быть, еще там чего-то, и еще то как бы доступ к лаунчам со скидками. Я такой, ну отлично, сейчас все протестируем, почему бы и нет. Улетал я еще в пятницу вечером, как обычно, то есть, да, должен дать вам какую-то картину хаоса и загруженности аэропорта в Хитроу, которая, собственно, происходила. Я со своими планами, на самом деле, поделился с коллегой, коллега меня немножко пытался остудить мой пыл и сказал, что Александр, типа, будь готов к тому, что как бы лаунч тебя может еще и не пустить, в лаунч будет очередь, и тебе надо будет еще там ждать, и вот это все, так что и даже когда тебя запустят, не факт, что там все будет прямо единорожки и радуги, и вот это все, конфеты, зефир. И, в общем, так и оказалось, действительно, я пришел, собственно, в тот самый лаунч, в который у меня, типа был доступ со скидкой с моего банка, и там оказалась очередь еще оказалась виртуальная, ты, в общем, записываешься, ждешь, пока к тебе приходит смс-ка, и, в общем, да, в общем, я посмотрел на все это дело, посмотрел на эту очередь, и пошел исследовать ситуацию дальше, и, конечно же, Хитро много разных лаунчей. И много разных лаунжей на разнообразные, как бы, разного успеха кошельки, так сказать. В итоге я нашел другой лаунж, который все-таки было дороже, но там было меньше людей вроде как. Ну, по крайней мере, не было очереди. Он был довольно загруженный, но там все-таки было меньше очереди. И самое главное, они еще мне предложили, прежде чем как, ну, так сказать, заплатить вот это все, они предложили еще, что можно заглянуть и посмотреть, на что все это похоже ситуация, потому что, опять же, пятница вечера, непонятно, что тебе нужно. Да, и в итоге, да, я, короче, зачекинился в один из лаунжей, там было ничего так. Там не было, да, прям так радуг единорожек, но там действительно были кофеечек чаек, там были разнообразные алкогольные напитки там были за отдельные деньги, там была еда, там был десерт, там можно было покушать, да покушать можно было неплохо. То есть это все как бы входило, ну, в стоимость пребывания в лаунже, и там были, в принципе, нормальные столы для ноутбуков с зарядкой. У них был свой Wi-Fi отдельный от аэропорта, что, кстати, было тоже приятно. У них теоретически, в общем, должны были быть еще свои души и свои туалеты, но, как это обычно бывает, всегда что-то будет сломано. И вот в этой самой ситуации были сломаны как раз именно вот эти их души. Души были как бы, типа, там уже все было забукано, ничего нельзя было, а туалет был просто как-то закрыт на мейнтенанс, нужно было идти в аэропорт, если вам приспичило. Но в остальном норм, и как бы там еще были такие сидения, типа как в бизнес-классах в самолетах. То есть они такие с такой полуприватностью, там можно было в него забраться, там была какая-то лампа, в которой можно было почитать книжку, и там же можно было как-то немножко вздремнуть, но они были все забиты людьми, и там, в общем, и целом я их так и не опробовал. И вдобавок это было немножко, так сказать, изолировано от остального аэропорта, и там было чуть-чуть как-то все-таки потише, чем в остальном аэропорту. Ну, не намного, на самом деле, но, опять же, если вы когда-нибудь собираетесь провести много времени в аэропорту, шумоподавляющие наушники — это вот то, что обязательно очень-очень нужно, сильно сохраняет покой, ментальный и позволяет с каким-то относительным комфортом все-таки провести время в аэропорту. Вдобавок, когда наш самолет еще задержали на час, потому что, ну, похоже, что, опять же, как бы, чем позже ваш рейс, тем больше вероятность то, что его задержат, потому что все эти рейсы, они как бы связаны друг с другом, и наш пилот должен был вроде как прилететь из Германии, их самолет задержали там, и, соответственно, дальше по эффекту домино задерживаются все остальные самолеты. Это все. Поэтому наш самолет задержали, и одна из интересных тоже фишек оказалась, что если вы до этого ожидали самолет в лаунже, и по вине, собственно, ну, компания самолет задерживает, то эта компания, они прям так сказали, что да, если вы были в лаунже, то вы можете туда вернуться, и мы, типа, за наш счет можете продолжать там, собственно, отдыхать и дожидаться, собственно, загрузки пассажиров. Что, кстати говоря, тоже приятно. То есть, похоже, официальная стратегия в том, чтобы действительно приехать в аэропорт день за пару часов до вылета, зачекиниться в лаунж, там покушать и попить, провести приятное время. И, собственно, желательно еще, если это еще рядом с гейтом, тут вообще идеально. То есть можно, так сказать, выглянуть, посмотреть, что там с гейтом. Если все нормально, то как бы выходить. Если нет, возвращаться в лаунж. По-моему, это просто очень-очень даже неплохо. Да, если есть такая возможность. Нам пишет наша слушательница по имени Маргарита. Маргарита, привет, спасибо за то, что вы продолжаете подкаст. Очень ценны такие островки нормальности. Спасибо, Маргарита, это очень приятно слушать. Да, недавно мы задавались вопросом, кого слушает Екатерина Шульман, когда ей нужно послушать кого-то вроде Екатерины Шульман. Я уверен, что Екатерина Шульман наверное, читает какие-то важные, умные тексты, но у нее нет времени кого-то еще слушать. Вот, а расскажите, пожалуйста, если вы еще не обсуждали, какие подкасты вы слушаете, и если уместно, как познакомились со своими женами и девушками? Сразу такой многоэтажный вопрос. Со своей женой я познакомился в социальной сети под названием «Живой журнал». Это было очень много лет назад, и с тех пор, мне кажется, часть людей, возможно, даже не вспомнит, что такая штука была. А вот такая штука была, действительно, и там люди знакомились, и там можно было приятно как-то общаться структурированно и находить интересных людей. А насчет чего послушать, чего подписаться. Если прямо из подкастов, то я могу порекомендовать очень известный подкаст под названием This American Life. This American Life — это такой подкаст, который уже идет, я не знаю, десятилетия. И он рассказывает просто истории из жизни американцев. Мне кажется, вот важно, особенно вот в российской пропаганде сейчас Америка представляется неким таким, я не знаю, каким-то таким черным квадратом, я не знаю, то есть непроницаемая какая-то, некая такой островок, я не знаю, какого-то зла, который просто там сидит и угрожает. И очень важно, ну, то есть всегда помогает, когда вы путешествуете по миру, ну, и общаетесь с обычными людьми в разных странах, и понимаете, что все люди, в общем-то, как бы одни и те же, все мы, в общем-то, одинаковые, и никто из нас не лучше, никто из нас не хуже. Все мы потихонечку живем своей жизнью и пытаемся, ну, как-то помогать друг другу по мере сил. Если нет возможности путешествовать, особенно в нашей сейчас реалии, то вот как раз This American Life, такой подкаст, в котором они рассказывают истории из жизни обычных американцев в разных штатах, в разных ситуациях, в разных, собственно, так сказать, социальных слоях и ситуациях, кто где чего происходит. И очень таким живым языком они еще все это рассказывают, и с обычными живыми людьми они общаются и как-то интересно рассказывают. Так сказать, репортажа, уровень журналистики у них просто высочайший. То есть вот выше, чем This American Life, мне сложно что-то представить. То есть вот качество подачи материала в This American Life просто высочайшее. И они над ним работали тоже десятилетия. Ведущие, собственно, This American Life, Ira Glass, просто жемчужина человек, который был, ну, работает на общественном радио Чикаго, тоже уже много-много десятков лет, и начинал тоже как просто интерн, который пришел на радио, и постепенно, собственно, они придумывали и работали над, собственно, тем, во что This American Life сейчас превратился. Помимо всего этого, ну, был такой подкаст под названием Reply All. Был, потому что вот буквально на этой неделе они выпустили свой финальный эпизод. После 7 лет они, ну, закончили свое существование. Но у них остался архив. 7 лет архива Reply All. это тоже как бы люди, часть из этих людей, кстати говоря, тоже работал на Chicago Public Radio, они перебрались в студию Gimlet, и в частности, они один из первых шоу, у них было, собственно, шоу под названием Reply All, которое они выпускали с 2015 года, и там было много всего. Reply All, мне кажется, можно, в принципе, начинать просто слушать архив самого первого выпуска и просто слушать дальше и дальше. Они, конечно же, когда они вот выходили, там некоторые эпизоды прям очень хорошо попадали в так называемый Zeitgeist, когда что-то в мире происходило, особенно что-то в таком в интернете происходило, и они как раз на фоне этого они разбирали. Они хорошо углублялись в такие штуки под названием QAnon и рассказывали, как это все, они очень хорошо прямо рассказывали. Для тех людей, которые вообще не знают, что такое QAnon, например, и пицца Гейтс и вот такие штуки. И они тоже рассказывают, ну, в общем-то, истории из жизни обычных американских людей. Не только американских, там периодически они еще выбирались в другие страны, что тоже очень интересно все. Так что вот Reply All очень сильно рекомендую. Из новостных подкастов, конечно же, есть New York Times The Daily. New York Times The Daily выходит, ну, как им подсказывают, каждый день, и они тоже хорошо рассказывают то, что происходит в Америке, то, что сейчас, собственно, на умах. И в отличие, опять же, от того, что российская пропаганда говорит, то, что в Америке там каждый день они обсуждают Россию и думают, как бы ее погубить. Сегодня в топ-новостях и открыть любой вот ресурс, открыть New York Times, открыть, я не знаю, Washington Post, открыть даже тот же BBC или The Guardian в Британии. Россия и конфликт с Украиной не будут самой первой новостью. Ради интересов, кстати говоря, сейчас открою The Guardian, посмотрю, что там сегодня, вот прямо сейчас. Вот буквально сегодня The Guardian, как бы, самые топ-новости в том, что Борис Джонсон, наш премьер-министр, говорит, что он не уйдет со своего поста, и то, что сейчас они потеряли, партия консерваторов потеряла два места в недавних выборах, и на эту тему продолжают, собственно, копать под Бориса и, собственно, рассуждать, когда же он, собственно, уйдет со своего поста, и вот он говорит, что не уйдет. А также, собственно, сейчас в топ новостях это бан на аборты в Америке, то, что сейчас произошло, то, что высший суд в Америке отменил федеральное постановление, федеральную поддержку и федеральное право каждой женщины на аборт в Америке. И теперь каждый штат теперь может принимать свои законы. И под это дело многие штаты, собственно, сейчас приняли законы, которые, ну, просто запретили аборты. Запретили аборты в своих штатах. И вот, да, и вот только вот после вот этого и дальше идут уже топики и новости про оккупацию Украины. Поэтому, да, и The Daily, и New York Times, они довольно хорошо освещают то, что сейчас происходит в мире, ну и, собственно, на умах простых американцев, помимо войны с Украиной, которая, кстати, вот, да, хотя и она как бы на умах, но это одна из новостей, но, в общем-то, сегодня даже и не главная новость. А помимо всего этого, я еще подписан на множество каналов на YouTube. И в плане новостей, ну, конечно же, есть такие штуки, как Варламов и Кац, вот это все. Кац что-то в последнее время там что-то твитит странно, но как бы, тем не менее, как бы все еще оперативно все публикуют ролики, вот это все. Но я могу порекомендовать очень сильно канал. Канал Анастасии Брюхановой. Канал Анастасии Брюхановой очень тоже оперативный, каждый день публикует новости, причем эти новости у них где-то по 20-30 минут, и там прям очень хорошо, у них там сводка с фронта, у них там разбор каких-то новостей разнообразных источников, соответственно, тоже типа BBC, New York Times, The Guardian, и они хорошо рассказывают, что там происходит. Рекомендую, подписывайтесь, у них каждый день выходит, собственно, с утра. Можно начинать день со свежего ролика, где они рассказывают, чего происходит в мире и что там происходит на войне. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели со мной это время. Спасибо за то, что вы слушаете Мигранткаст. Я надеюсь, что ваша кукуха все еще в порядке. Я надеюсь, что у вас все еще есть какие-то силы и ресурсы на вот это все. И если нет, то я надеюсь, что вам их как-то, может быть, как-то прибавится со временем. Берегите свою кукуху. Старайтесь общаться с друзьями, которые, я надеюсь, у вас есть. Если что, пишите мне, я все письма читаю, и особенно если хочется каких-то каких-то тем, раскрыть каких-то тем, ответить на какие-то вопросы, на которые я могу ответить, обязательно пишите, и я попробую все это обсудить. Да, спасибо всем, кто еще поддерживает нас на Патреоне. Это тоже все еще приятно, потому что хостинг все еще стоит денег, и это все никуда не девается нам. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите нас также на YouTube. На YouTube у нас, собственно, тоже есть канал, где тоже можно все это слушать и смотреть в аккомпанементе классического винампа с кастомными скинами из 90-х. Специально для вас, ценители классического винампа. Да, подписывайтесь, слушайте, пишите и до новых встреч.